Глава 96. Отец Старк. Несомненно, работа была сложной. И, несомненно, отец Мариан был послан туда как человек, сведущий в этом деле. В таких вопросах священник больше рассчитывает на Бога, чем на себя. Отец Владислав Петровский. Всем приговоренным к смерти предоставлялась возможность встречаться со священнослужителем. Марии, как бывшей католичке, был назначен отец Мариан Старк. На фотографии того времени отец Старк изображен с пристальным и сострадательным взглядом, в очках в проволочной оправе, в темном костюме и круглом белом священническом воротничке того времени. Волосы Старка поредели на макушке. На подбородке ярко выраженная ложбинка. Он выглядит собранным и умным. Хотя Мариан Старк умер в 1984 году, его до сих пор с нежностью вспоминает один из его учеников, отец Владислав Петровский. Петровский описывает Старка как очень энергичного человека с прекрасными манерами. Он был человеком большой доброты по отношению к людям, очень общительным. Как профессор он был чрезвычайно образован. Его специальностью было моральное богословие, и он часто касался моральных аспектов жизни священника. В 1947-1948 годах Мариан Старк был профессором, а не приходским священником. Вероятно, он был выбран для работы в Монтелюпихе из-за его происхождения. Это был особый случай. На наш вопрос о том, как, по его мнению, отец Старк мог давать советы Марии, Петровский ответил, что он напомнил Марии о великом милосердии Божьем и помог ей правильно оценить масштаб ее преступлений, чтобы подготовить ее к таинству примирения. «Я думаю, что в каждом человеке осталась какая-то маленькая искорка добра, и поэтому нам не дано никого судить или осуждать. Это касается лишь самого Бога». Католический диакон Луис Байерга также предположил, как отец Старк мог напутствовать Марию. Вероятно, он начал с того, что задал ей вопросы о ее детстве, воспитании и степени католического образования, которое она, возможно, получила или не получила. Насколько сильной была ее вера изначально, и насколько она сильна сейчас. Затем он попытался бы выяснить, потеряла ли она веру и почему. Действительно, Мария всегда высказывала противоречивые утверждения о своей вере. В начале своих досудебных показаний она заявляет, что с самого рождения и по сей день верит в Бога. Однако вскоре после этого Мария также заявляет: «Моя прошлая жизнь вела меня по такому пути испытаний, бед и несчастий, что я потеряла всякую веру во всемогущего Бога». Позже она говорит: «Под влиянием и в результате всего пережитого в концлагере Аушвиц и, наконец, из-за смерти моего жениха и моей матери, я усомнилась в существовании Бога. И в 1945 году официально вышла из католической церкви. Я сделала это во время своего пребывания в Мюльдорфе. Хотя я по-прежнему верю в Бога, я отреклась от веры в Марию, непорочное зачатие и тому подобное». Байерга считает, что перед отцом Старком стояла грандиозная задача — убедить Марию в чудовищности ее преступлений. Если бы отцу Старку удалось заставить Марию признать свои преступления грехами, он, возможно, добился бы того, что она признала свою вину. После этого он мог бы приступить к своей задаче — попытаться привести ее душу к покаянию. Байерга коротко поясняет: католики верят, что Бог вселюбящий и всемилостивый, а потому готов простить любой грех, каким бы большим или чудовищным он ни был, при условии, что грешник искренне раскаялся. Католическая церковь считает простительными грехи такого масштаба, как у Мандель, если ее раскаяние будет искренним. Отец Герике, священник, представленный ко многим осужденным в Нюрнберге нацистским офицерам, считал, что судить должен только Бог, поэтому вопрос вины был не в его компетенции. Он молился о том, чтобы избежать всякой гордости и любых предрассудков в отношении тех существ, которые находились на его попечении. Герики описывали как человека, который подходил к своим задачам в духе смирения, битвы за души людей, стоящих под тенью виселицы. Вполне вероятно, что отец Старк был таким же.